Глава 13. По пути от пастбища к бассейну Грэхэм все время беседовал с маленькой хозяйкой и ехал так близко к ней, как только позволяло коварство Франта. Дик и Хеннесси ехали впереди, погрузившись в деловые разговоры. «Бессонница — это кошмар моей жизни», — говорила Паула, слегка щекоча шпорой Франта, чтобы предупредить новое поползновение к бунту. «Но я рано научилась держать себя в руках и не давать ей влиять на мои нервы и на мое настроение. С ранней молодости я стала извлекать из нее пользу и даже развлечения. Это было единственным средством преодолеть врага, который, я знала, будет преследовать меня всю жизнь. Приходилось ли вам, наверное, приходилось, побеждать волны отлива, подчиняясь им?» «Да, не борясь, отдаваясь в их власть», — отвечал Грэхэм, глядя на ее порозовевшее лицо и выступившие на нем от постоянной борьбы с беспокойной лошадью мелкие, как бисер, капельки пота. 38! Не присочинила ли Эрнестина? Пауле Форест нельзя было дать и 28. Кожа у нее была, как у юной девушки, гладкая и прозрачная». «Вот именно», — продолжала она, — «не борясь, опускаясь и поднимаясь точно поплавок. Дик объяснил мне, как это делается. Так же и с бессонницей. Я не могу заснуть от возбуждения, вызванного непосредственно действующими событиями. Я уступаю этому возбуждению, и тогда скорее выплываю из потока впечатлений и впадаю в сонливость. Я побуждаю мою душу переживать вновь и вновь все возбуждающие меня картины и образы, мешающие мне забыться. Например, вчерашняя история с горцем. Я пережила ее ночью всю сначала так, как действующее лицо, затем как посторонний зритель, такой, как ее видели девушки, вы, ковбой, а главное, мой муж. Затем я как бы написала с нее картину, много картин со всяких точек зрения, и развесила их, и рассматривала, точно увидела в первый раз. Я представляла себе разных зрителей, старалась почувствовать себя то старой девой, то педантом, то маленькой школьницей, то греческим отроком из давнего тысячелетнего прошлого. Затем я написала к ней музыку, играла ее на рояле и представляла себе, как она должна звучать в большом оркестре или на духовых инструментах. Я пела ее, декламировала эпически, лирически, комически. И, наконец, я заснула среди всех этих переживаний и поняла, что я спала, только проснувшись сегодня в полдень. Последний раз, когда я слышала часы, они били 6. 6 часов непрерывного сна — это для меня большая удача. Когда она кончила свой рассказ, Хеннесси свернул на боковую дорогу, а Форест подождал жену и поехал рядом с ней с другой стороны. «Хотите держать пари, Эван?» — спросил он. «Относительно чего и на каких условиях, хотел бы я знать прежде всего». «На сигары с обеих сторон, а пари в том, что вам не догнать Паулы в бассейне в течение 10 минут. Впрочем, нет, 5, потому что вы, насколько я помню, прекрасный пловец». «О, предоставь ему, Дик, больше шансов для победы!» — великодушно воскликнула Паула. 10 минут — очень много, он устанет». «Но ведь ты не знаешь его как пловца», — возразил Дик, — «и ни во что не считаешь мои сигары. А он замечательный пловец. Он побеждал канаков, а ты понимаешь, что это значит? Ну что же, может быть, я и изменю свой взгляд на него». «Может быть, он нанесет мне из-под тишка смертельный удар, прежде чем я поплыву? Расскажи мне о нем и его призах. Я тебе расскажу только одну вещь, о которой до сих пор еще вспоминают на Маркизских островах. Это было в памятный ураган 1892 года. Эван проплыл 40 миль в 45 часов, и только он, да еще один человек добрались до берега. А все остальные были канаки, и он один белый среди них. Однако он продержался дольше всех, они все утонули. Но ведь ты как будто сказал, что спасся еще кто-то». «Это была женщина», — отвечал Дик. «Канаки все утонули». «А женщина была белая», — настаивала Паула. Грэхэм бросил на нее быстрый взгляд, но хотя она и обратилась с вопросом к мужу, голову она повернула в его сторону, и ее вопрошающие глаза встретились с его глазами. Грэхэм прямо и твердо выдержал ее взгляд и ответил. Она была канака. «Да еще королева, не угодно ли?» — добавил Дик. «Из древнейшего рода туземных вождей. Королева острова Хуа-Хуа. Что же ее королевская кровь помогла ей не утонуть, или вы?» — спросила Паула. «Я думаю, что мы оба помогали друг другу. Особенно к концу», — отвечал Грэхэм. «Мы оба временами теряли сознание, и она, и я. Мы добрались на закате до земли, вернее, до железной стены, о которую разбивались высокие волны прибоя, подгоняемые юго-западным ветром. Она схватила меня и стала трясти, чтобы как-нибудь образумить, потому что я намеревался здесь вылезти, а это означало бы конец. Она дала мне понять, что знает, где мы находимся, что течение идет вдоль берега в западном направлении и что оно часа через два прибьет нас к такому месту, где можно будет вылезти на берег. Клянусь, что я в течение этих двух часов или спал, или был без памяти. Когда я очнулся и не услышал больше рева прибоя, я нашел ее в таком же состоянии, в каком был я перед этим. И тогда я начал, в свою очередь, трясти ее и тормошить, чтобы привести в чувство. Прошло еще три часа, пока мы, наконец, выбрались на песок. Мы заснули там же, где вылезли из воды. На другое утро нас разбудили горячие лучи солнца. Мы уползли под дикие бананы, росшие невдалеке. Нашли там пресную воду, напились и опять заснули. Когда я проснулся, была ночь. Я снова напился воды, заснул опять и проспал до утра. Она все еще спала, когда нас нашла партия канаков, охотившихся на диких коз в соседней долине. Держу пари, что если потонула целая куча канаков, то скорее вы ей помогали, а не она вам, — заметил Дик. «Она должна быть вам навеки благодарна», — сказала Паула, глядя на Грэхэма в упор. «И не уверяйте меня, что она была ни молода, ни красива, ни золотисто-смуглая богиня». «Ее мать была королевой Хуа-Хуа», — отвечал Грэхэм. «А отец ее — англичанин из хорошей семьи, эллинист. Они потонули во время бури, и Номар стала королевой. Она была молода и прекрасна, как самая прекрасная женщина в мире. Благодаря цвету кожи отца, цвет ее тела был не золотисто-коричневый, а бледно-золотой. Но вы, наверное, слышали уже эту историю». Он вопросительно посмотрел на Дика, но тот покачал головой. Крики и плеск, донесшиеся из-за деревьев, предупредили их о том, что они находятся вблизи бассейна. «Вы должны досказать мне как-нибудь эту историю», — сказала Паула. «Да ведь она Дику известна. Не знаю, почему он ее вам не сообщил». Она пожала плечами. «Может быть, потому что ему всегда некогда или не представлялось повода». «Увы, эта история получила широкую огласку», — засмеялся Грэхэм. «Ибо, да будет вам известно, я был однажды марганатическим или, как это называется, королем Каннибальских островов, или, во всяком случае, одного полинезийского острова, райски прекрасного, где пурпурный прибой набегал на опаловый берег под шепот девственных рощ». Замурлыкал он небрежно и соскочил с лошади. «И ночной мотылек трепетал на лозе, и пчела на раскрывшемся клевере», — прошептала она в ответ вторую строфу и внезапно всадила шпоры в бока франта, едва не вонзившегося зубами в ее ногу. Затем она повернулась к Форесту, прося, чтобы он помог ей слезть и привязать лошадь. «Сигары? И я тоже участвую! Вам ее не поймать!» — закричал Берт Уэнрайт с площадки на высоте 40 футов. «Подождите минутку! Я сейчас буду с вами!» И он действительно присоединился к ним, спрыгнув в воду с почти профессиональной ловкостью и вызвав громкие аплодисменты девиц. «Прекрасный, великолепный прыжок!» — похвалил его Грэхэм, когда Берт вынырнул на поверхность бассейна. Берт постарался сделать равнодушное лицо и, набрав в легкие воздуха, опять нырнул. «Я не знаю, какой вы пловец, Грэхэм», — сказал он, «но я держу пари вместе с Диком на сигары». «И я тоже!» — закричали хором Эрнестина, Лют и Рита. «На конфеты, перчатки или вообще на то, чем вы не боитесь рискнуть», — добавила Эрнестина. «Но ведь я тоже не знаю рекорда миссис Форест», — возразил Грэхэм, записывая пари. «Однако я согласен. И если в течение 5 минут...» «10», — сказала Паула, — «и плыть к противоположному концу бассейна. Идет? Если вы только прикоснетесь ко мне, значит, поймали». Грэхэм с тайной радостью оглядел Паулу. Она была в белом шелковом трико, которое она надевала, по-видимому, только в женском обществе, но в кокетливом модном купальном костюме, состоявшем из шелковой синевато-зеленой блузки под цвет воды в бассейне и короткой юбки, не доходившей до колен, нежную округлость которых он тотчас же узнал. На ногах ее были длинные чулки того же цвета и маленькие туфельки, привязанные к ноге перекрещивающимися ленточками. На голове задорная купальная шапочка, такая же задорная, как и сама Паула, когда она назначала 10 минут вместо 5. Рита взяла в руки часы, а Грэхэм направился к дальнему концу 150-футового бассейна. «Смотри, Паула», — предупредил ее Дик, — «если ты будешь действовать на удачу, он тебя непременно поймает. Эван Грэхэм — это человек-рыба». «Я уверен, что Паула выиграет», — сказал Берт. «Убежден, что она лучше ныряет, чем он». «Нет, здесь она проиграет», — отвечал Дик. «Я видел скалу, с которой он прыгал в Хуа-Хуа. Это было уже после смерти королевы Номар. Ему было 22 года, и он не мог избежать этого прыжка с вершины По-Уи-Рок высотой в 128 футов. Он, к тому же, не мог прыгать, соблюдая все необходимые приемы, так как под ним находились еще 2 выступа. Верхний из них и был последним пределом для самых ловких канаков. Из более высокого места никто из них не прыгал с тех пор, как они себя помнили». «Ну и что же? Он прыгнул и поставил высший рекорд. И они будут помнить его, пока на Хуа-Хуа останется хоть один канак. Будьте готовы, Рита. Пустите их минута в минуту». «По-моему, стыдно пускаться на фокусы с таким пловцом», — говорила Паула, стоя на том конце бассейна и ожидая сигнала. «Но он может поймать тебя раньше, чем ты залезешь в трубу», — сказал Дик, и затем обратился к Берту с легким оттенком беспокойства в голосе. «Что, там все в порядке?» «Если нет, то Пауле придется пережить несколько неприятных секунд, пока она оттуда выберется». «Все в порядке», — уверил его Берт. «Я сам туда лазил. Труба прекрасно работает и полна воздуха». «Готово!» — закричала Рита. «Пошли!» Грэхэм стремглав бросился к площадке, на которую Паула уже взбегала. Она мгновенно оказалась наверху, а он был еще на ступеньках. Когда он достиг половины лестницы, она стала угрожать ему прыжком и предложила не лезть дальше, а выйти на площадку, которая была на высоте 20 футов, и последовать за ней в воду. Потом засмеялась, но все еще не прыгала. Грэхэм, остановившись, смотрел на Паулу. «Время идет, и драгоценные секунды исчезают», — запела Эрнестина. Когда он полез дальше, Паула опять предложила ему ограничиться площадкой, лежащей ниже, и сделала вид, что хочет прыгнуть. Но Грэхэм времени не терял. Он уже поднимался на следующую площадку, и Паула, готовившаяся к прыжку, не могла оглядываться. Он быстро поднимался, надеясь достигнуть следующей площадки раньше, чем она нырнет, а она знала, что ей медлить нельзя, и прыгнула, закинув голову, согнув локти и прижав руки к груди, вытянув и сжав ноги, причем тело ее, падая вперед и вниз, приняло горизонтальное положение. «Настоящая Аннетта Келлерман!» — раздался восторженный возглас Берта Уэнрайта. Грэхэм на мгновение прекратил свое преследование, чтобы полюбоваться ее прыжком, и увидел, как Паула в нескольких футах от воды наклонила голову вперед, вытянула руки, сомкнула их над головой и изменила горизонтальное положение тела настолько, что линия его падения в воду образовала угол. В ту минуту, когда она скрылась в воде, Он взбежал на площадку в 30 футов и остановился. Отсюда он ясно мог видеть ее тело, быстро плывущее под водой, прямо по направлению к противоположному концу бассейна. Тогда прыгнул и он. Грэхэм был уверен, что нагонит ее, и его сильный прыжок дал ему возможность упасть в воду футов на 20 дальше, чем Паула. Но в то мгновение, когда он коснулся воды, Дик окунул в воду два плоских камня и стукнул ими друг о друга. По этому сигналу Паула должна была изменить направление. Грэхэм услышал и удивился. Он выплыл на поверхность, затем нырнул опять и направился к отдаленному концу, развивая страшную быстроту. Затем высунулся снова и оглядел бассейн. Взрыв рукоплесканий со стороны девиц заставил его поднять глаза к другому концу бассейна, где Паула благополучно выходила из воды. Вновь он обежал бассейн, и снова она поднялась на площадку. Но теперь он уже не мог прыгнуть так, как в первый раз, и догнал ее на 20-футовой площадке. Не задерживаясь ни на секунду, чтобы принять определенное положение, она прыгнула под острым углом в западную сторону бассейна. Они повисли в воздухе почти одновременно. В воде он чувствовал набегавшие на его лицо и руки волны, поднятые ее движениями. Но она свернула в глубокую тень, отбрасываемую низким вечерним солнцем, где вода была так темна, что он ничего не мог в ней различить. Коснувшись стены бассейна, он поднялся на поверхность и вылез, задыхаясь, готовый нырнуть опять, как только Паула покажется. Но нигде не было и признака ее. «Семь минут!» — закричала Рита. «С половиной!» «Восемь!» «С половиной!» Однако Паула на поверхности не появлялась. Грэхэм не пугался, заметив, что никто не волнуется. «Я проигрываю», — заявил он после возгласа Риты 9 минут. «Она под водой уже больше 2 минут. Но вы слишком спокойны, чтобы мне волноваться. Остается еще минута», — быстро прибавил он и на этот раз просто вошел в бассейн. Опустившись довольно глубоко, он перевернулся и стал руками исследовать стену бассейна. И вот в футах в 10 от поверхности воды, что составляло приблизительно половину глубины бассейна, его руки натолкнулись на отверстие в стене. Он ощупал его края и, убедившись, что оно не закрыто сеткой, смело поплыл в него и тотчас же почувствовал, что можно подняться. Но он поднимался медленно, стараясь как можно меньше шуметь, и, очутившись в непроходимом мраке, стал щупать кругом себя, избегая малейшего плеска. Вдруг его рука коснулась свежей и нежной руки, судорожно отдернутой при его прикосновении. Обладательница руки издала испуганный крик. Он крепко сжал эту руку и начал смеяться. Паула засмеялась тоже. Строка из «Песни песен» промелькнула в его сознании. Услыхав ее смех во мраке, я горячо полюбил ее. «Вы меня испугали», — сказала она. «Вы приблизились так бесшумно, а я была за 1000 миль отсюда и грезила». «О чем?» — спросил Грэхэм. «Говоря по правде, мне пришел в голову проект одного платья из мягкого шелковистого бархата винного цвета в строгих длинных линиях с золотой каймой и шнуром. И к нему единственная драгоценность — кольцо с огромным кровавым рубином, которое мне Дик подарил много лет назад, когда он управлял своей яхтой All Away». «Разве есть что-нибудь, чего бы вы не сумели?» — спросил он, смеясь. Она тоже засмеялась, и этот смех странно прозвучал в гулком и пустом мраке, в котором они находились. «Кто вам сказал про трубу?» — спросила она немного спустя. «Никто. Но когда прошло 2 минуты, и вы не показывались, я догадался, что тут какой-то фокус, и стал искать». «Это Дик придумал, и уж потом пристроил к бассейну. Он ужасно любит всякие проделки. Ему нравилось доводить старых дам до истерики, отправиться с их сыновьями или внуками купаться и спрячется с ними здесь. Но после того, как одна или две чуть не умерли от испуга, он стал выбирать более крепких людей, ну вот как, например, сегодня вас. С ним случилась вот еще какая история. К нам приехала раз подруга Эрнестины, мисс Коглан, еще школьница. Он ухитрился поставить ее у самого входа в трубу, а сам прыгнул с высокой площадки и приплыл сюда, к этому концу. Через несколько минут, когда она была чуть не в обмороке, уверенная в том, что он утонул, он заговорил с ней в трубу ужасным замогильным голосом. Тут она уже действительно упала без сознания. «Наверное, очень слабонервная девица», — заметил Грэхэм, борясь с безумным желанием посостязаться с Паулой, чтобы видеть ее плывущей рядом с ним. «Ну, ее тоже особенно винить нельзя», — возразила Паула. «Совсем девочка, 18 лет, не больше. И по-гимназически была влюблена в Дика. Все они так. Вы знаете, ведь Дик, когда разыграется, становится настоящим мальчишкой. И они никак не могут поверить, что перед ними пожилой, глубокомысленный, поживший, много поработавший джентльмен. Самое неловкое было то, что когда бедную девочку привели в чувство, она, не успев еще собраться с мыслями и прийти в себя, сразу выдала тайну своего сердца. У Дика сделалось такое лицо, когда она это выболтала. «Что ж вы там, ночевать собираетесь?» — раздался в трубе голос Берта, причем казалось, что он кричит в самое ухо. «Господи!» — воскликнул Грэхэм, успокаиваясь и выпуская руку Паулы, которую он в первую минуту невольно схватил. «Теперь и я испугался. Ваша девочка отомщена. Теперь я знаю, что значит крик в подобной трубе». «Ну, пора нам вернуться в мир», — произнесла Паула. «Нельзя сказать, чтобы это было самым уютным местом на свете. Кому отправляться первым? Мне?» «Разумеется, я поплыву за вами. Очень жаль, что вода не фосфорицирует, а то я мог бы следовать за вашей сверкающей ступней, как тот парень. Помните у Байрона?» Он услышал в темноте ее смешок и затем слова. «Ну, я отправляюсь». Хотя вокруг не было ни малейшего проблеска света, но Грэхэм догадался по некоторым звукам, что Паула перевернулась и нырнула головой вниз. Он почти видел внутренним взором, как красиво она это сделала, хотя обычно плавающие женщины очень неграциозны. «Кто-нибудь вам выдал тайну?» — заявил Берт, как только Грэхэм появился на поверхности и вылез из бассейна. «А это вы тот разбойник, который стучал камнями под водой?» — обвинил его, в свою очередь, Грэхэм. «Если бы я проиграл, я протестовал бы пари. Это была нечистая игра, заговор, и эксперты, наверное, признали бы ее шулерством. Здесь есть несомненный состав преступления и материал для обвинения». «Но ведь вы же выиграли!» — закричала Эрнестина. «И потому я не подам в суд ни на вас, ни на вашу мошенническую компанию, но вы должны расплатиться немедленно». «Подождите, вы должны мне ящик сигар». «Одну сигару, сударь?» «Нет, ящик, ящик». «Давайте играть в пятнашки!» — крикнула Паула. «В пятнашки! Я вас запятнала!» И немедленно перейдя от слов к делу, она ударила Грэхэма по плечу и бросилась в воду, прежде чем он успел кинуться за ней. Берт обхватил его и стал вертеть. Был запятнан сам и запятнал Дика, который не успел удрать. Тогда Дик погнался через весь бассейн за женой. Берт и Грэхэм пытались плыть ему наперерез, а девушки взбежали на площадку и выстроились там обольстительной шеренгой.